Глава четвертая. Прошлась по променаду почти до самого конца, до городской черты. На обратном пути в открытом уличном кафе купила светлого пива, посидела под широким платаном, минут 15 поговорив по телефону. Выслушала от мужа пожелание поумнеть или хотя бы включать фонарик в телефоне и светить себе под ноги, чтобы не вляпаться в какую-нибудь дрянь, или того хуже, в историю. Часы на экране телефона показывали почти 9. Надо было поторопиться, чтобы прикупить что-нибудь в магазине на ужин. В гостиничный ресторан я, пожалуй, не успевала. Да и устала я что-то с такими приключениями. Обратная дорога по ярко освещенной асфальтированной набережной особых усилий, естественно, не вызывала. Но любителей вечернего моциона меньше не стало. Правда, мамочки с колясками и детишками уже разошлись по домам, зато появились громкие группы прилично подгулявших граждан. Удовольствие от прогулки они почти не портили. Более того, многие были по-доброму забавные. Одна группа, что-то уж слишком объемное, перегораживала променад на всю его ширину. Как раз возле того места, где я поднялась по лестнице с берега. Скорее всего, корпоративная тусовка вывалилась из ближайшего ресторанчика покурить и освежиться. Замедлив шаг, я попробовала обойти людей через газон, но тут с бокового проезда выскочил сияющий синими огнями на крыше полицейский УАЗик, и толпа мгновенно расступилась. Из машины выскочили два полицейских. Один невысокий и щупленький, быстро он побежал по лестнице вниз. Второй также не отличался высоким ростом, но поплотнее. Он вышел из машины со стороны водителя. Неторопливо оглядел всех стоящих поблизости и что-то спросил. Дама в светлых джинсах и красной безрукавке, чем-то смутно знакомая, и мужчина в серых мягких штанах и светло-сиреневом свитере, с таксой на руках, шагнули к полицейскому. Благодаря такси я их и узнала. Они стояли на лестничной площадке, когда я выползала с берега после битвы с валунами. Свидетели? Неужели что-то случилось? Это так необычно и странно. На курорте-то. В рации что-то запищало. Послушав ее, полицейский сделал рукой приглашающий знак. Дамы и мужчины стали усаживаться в машину на заднее сиденье. Я подошла уже к внешнему краю толпящихся людей и хотела было уточнить, что случилось. В этот момент, без сирены, но также на приличной скорости, на набережную въехала машина скорой помощи, еще больше потеснив стоящих вокруг лестничного марша людей. Двое крупных санитаров. Один с типичным оранжевым чемоданчиком заспешили вниз. Пожилой водитель в клетчатой рубашке и темной безрукавке тоже вышел из машины, обогнул ее со своего бока и распахнул задние дверцы. Начал выдвигать носилки. Стоящий рядом упитанный молодой мужчина с пимпой хвостиком на голове бросился помогать. От стремительного энтузиазма носилки в нешироком проеме заклинило. Потихоньку, с извинениями, просочившись в первые ряды, я уже хорошо видела и усталое лицо водителя, и красное от смущения и натуги лицо добровольного помощника. Он стоял ко мне в полоборота, и показалось, что это тот же тип из киногруппы, что хватал меня сегодня за рукав. Наверное, действительно показалось. Полицейская машина уехала. Снизу показалась голова и плечи в белом халате одного из санитаров, и он крикнул. «Эдик, ну что ты там?» Шофер Эдик бросился к санитару и попытался нецензурно объяснить ситуацию. Санитар махнул рукой и только бросил. «Возьми, чем накрыть». Лицо водителя посерело, и уже не так стремительно он вернулся к задним дверцам машины. Оттолкнув неумелого помощника, Эдик что-то подергал и выкатил, наконец, складное сооружение. Оно с грохотом упало на асфальт, а шофер полез внутрь фургона и вытащил сначала скомканную белую простыню, секунду подумал, нырнул внутрь машины еще раз и вылез, держа в руках черный объемный прямоугольный пакет. Первый неровный ряд любопытных, включая меня, дружно попятился. Благодаря многочисленным детективным сериалам никаких сомнений в назначении черного пакета у нас не было. Тем временем опять примчалась полицейская машина, и тот же парень быстро спустился вниз. Через пару минут на лестнице показались два санитара. Они шли медленно в полоборота, а затем два полицейских. Они несли тело. Девушку с бледно-зелеными волосами, собранными в а-ля дреды. По тому, как вытянулась ее шея и свисала голова, понять, что она не жива, было нетрудно. Короткая по колено гофрированная пышная юбка развернулась до самой земли, как баян, демонстрируя ткань во всей красе. В яркую, крупную, зелено-оранжевую клетку. Полные ноги выделялись соперничающими по производимому впечатлению колготками в синюю и красную клетку. На ногах громоздкие черные кроссовки, из тех, что носит каждый второй, вне зависимости от возраста. Рукав черной косухи немного задрался и выглядывало покрытое камушками запястье. Так, по крайней мере, мне показалось вначале. Мелкие камушки шли вокруг запястья ровными рядами, всего 5 рядов, и по цвету полностью совпадали с цветом всех пирамидок, встретившихся мне за последнее время. Каждый ряд — пирамидка. И я поняла, что это собранный необычным способом браслет. И я поняла, кто эта девушка, и что уже видела ее несколько раз раньше. Один из полицейских по габаритам сильно уступал трем другим своим временным соратникам. Ему, наверное, было неудобно. Нога в эластичных колготках выскальзывала, и он несколько раз перехватывал свою ношу. А перед самыми носилками еле удержал и неожиданно резко выпустил из рук. От этого движения и от удара об асфальт на левом кроссовке вспыхнули радостные огонечки. И я потеряла сознание. Очнулась от резкого запаха нашатырного спирта, резко отстранила чью-то руку с ваткой, осознала, что сижу на скамейке. С одной стороны, приобняв меня за плечи, сидел кто-то в белом халате и опять пытался подсунуть ватку с нашатырем. Справа устроился негабаритный полицейский. Предваряя вопросы, сказала, что помню, как меня зовут и где я нахожусь. «Ну и ладно», — проронил белый халат и махнул рукой. «Все, Эдик, заводи. Вы бы, дамочка, в других местах гуляли бы», — поднялся со скамьи и полицейский. «Подождите», — попросила я. «Что, плохо?» «Нет». Я вцепилась в рукав полицейской куртки и просительно посмотрела снизу вверх. «Кто ее нашел?» «Такса и дама. Покрепче вас нервами будет. А мертвая знакомая ваша? Или видели что?» «Нет, просто...» Я тихонько покачала головой, и опять все поплыло перед глазами. «А вы где живете? Здесь, в этих домах?» «Нет, там, в отеле», — я махнула рукой в сторону косы. «На том конце променада». «Я вас отвезу», — он потянул меня за руку. «До машины дойдете? Тут 5 шагов». Я встала и, взяв полицейского, прилично уступавшего мне ростом, под руку, дошла до машины. Полулежа устроилась на заднем сиденье. Уже без мигалки и достаточно медленно мы так и поехали по набережной, не выезжая через боковые проезды на городскую улицу. До отеля и идти-то прогулочным шагом было не более 10 минут, а ехать и того меньше. Но мне хватило времени прийти в себя. Я показала, где остановиться, и, выходя из машины, спросила: «Скажите, А на запястье это был браслет? Она наркоманка? На двух запястьях и на щиколотке, сказал полицейский, оглянувшись на меня. Это не передозировка. Головой ударилась. Вы что-то знаете? Спасибо, у меня не было никаких сил говорить что-то еще. Захлопнув дверцу машины, я пошла к входу в отель. Говорят, утро вечера мудренее. Это не мой случай. Ранним утром я тупа, как пробка. Никакой реакции. Чашка кофе помогает, если только выпить ее после 10 часов утра. К моменту моего прихода большинство гостей уже закончило свой завтрак, и я мысленно им поклонилась. Через некоторое время я осталась на застекленной белой веранде одна. Солнце сияло вовсю, и на окнах приспустили плотные белые шторы. Было печально. С соседних столиков две девушки в униформе убирали тарелки, обе с красными глазами. Вслед за ними высокий простоватый на вид парень складывал скатерти. Не очень аккуратно. Я сидела, болтала ложкой в чашке с остатками кофе, смотрела в окно. Из-за полуопущенных штор ни моря, ни променада, ни людей видно не было. Глазеть, собственно говоря, не на что. Я, наверное, что-то съела, потому что есть уже не хотелось. «Вы видели, как ее нашли, да?» Передо мной стояла одна из официанток. В стандартной униформе. Верх – белая блузка, низ – длинные до щиколоток, узкая черная юбка из тонкой ткани, бордовый длинный фартук, на лице защитная белая маска, волосы плотно убраны и завязаны под косынку. Не разглядеть, какие они. «Хотите, я вам свежий нормальный кофе принесу?» И вкусненькое что-нибудь. А то вы только 2 куска хлеба, намазав кетчупом, съели. — Хочу, — сказала я. — Только и себе тоже, и счет возьмите. И посидите со мной. — Мне нельзя, я вас обслуживаю. — Ничего, можно. Я скажу, что плохо себя почувствовала. А много народу в отеле знает про вчерашнее. — Хорошо, — сказала она и, помолчав, добавила. — Все.